Ровно в 10 военные явились. Тухачевский, заместитель наркома обороны по вооружению, Якир, командующий Киевским военным округом, Убаревич, Белорусским военным округом. Будягин улыбнулся про себя. Тухачевский воспользовался тем, что Якир и Убаревич на пленуме ЦК, и привел их с собой для поддержки. Будут вместе давить на наркомат. И речь, конечно, пойдет прежде всего о сконструированном в прошлом году новом танке. Уловка Тухачевского развеселила Ивана Григорьевича. Он попытался отогнать от себя мрачные мысли, связанные с полигоном. И Убаревич, и Якир навряд ли будут касаться этого, как и Тухачевский. Умеют себя вести. Иван Григорьевич с удовольствием смотрел на этих сравнительно еще молодых людей, прославленных полководцев гражданской войны, гордость и надежду армии. Тухачевский, статный, среднего роста, могучего сложения, красавец, с синими глазами на правильном породистом лице, в поразительно ладно сидящей на нем военной форме, истинный гвардеец, аристократ. Якир, громадный, широкоплечий, с живыми карими глазами, курносым носом, отчаянной храбрости человек. Однако в черных вьющихся волосах появились седые пряди, рановато для 39 лет. Наконец, Иероним Убаревич, типичный интеллигент, в пенсне с тонкими чертами лица. И все же не оставляла мысль. Вчера на пленуме ЦК они голосовали за исключение Янукидзе из партии. Могли поверить лживому докладу Ежова. Могли не знать об арестах среди кремлевского персонала. И все же голосовали. Голосовали не потому, что верили Ежову, а потому, что за Ежовым стоял Сталин. А ему они были обязаны верить. Ему нельзя не верить. А если война? Неужели они и тогда будут слепо подчиняться невежественным приказам Сталина и Ворошилова? Но ведь это значит проиграть войну. Нет, в военных делах они не уступят, как не уступали в гражданскую войну, не уступают и сейчас, проводят свою линию, укрепляют армию, вооружают ее, преодолевают сопротивление руководящих невежд. С каждым из них Иван Григорьевич встречался на фронтах гражданской войны, особенно с Тухачевским. В 25 лет тот командовал первой армией на Восточном фронте. Он не примкнул к мятежу Муравьева, был им арестован, чуть не расстрелян. Группа большевиков, в нее входил и Будягин, взяла приступом тюрьму, освободила заключенных там Тухачевского и Фельдмана. Группой командовал Варейкис, но именно Будягина называл Тухачевский своим спасителем. Командуя 5-й армией, Тухачевский участвовал в разгроме Колчака, участвовал и в разгроме Деникина. Кстати, именно тогда Иван Григорьевич убедился в истинном отношении Сталина к Тухачевскому. Буденный не выполнил приказа Тухачевского, из-за чего Деникину удалось уйти на Новороссийск, эвакуироваться в Крым и создать там новый фронт. Буденный осмелился слушаться Тухачевского только потому, что за его спиной стояли Сталин и Ворошилов. То же самое произошло в 1920 году под Варшавой. Вопреки прямому распоряжению главного командования, Сталин задержал армию Буденного подо Львовом и тем самым дал возможность Пилсудскому нанести армии Тухачевского фланговый удар, решивший кампанию. Виноват был Сталин. Даже Ленин сказал: «Ну кто же ходит на Варшаву через Львов?» Но после смерти Ленина угодливые историки свалили неудачу на Тухачевского. Приложили к этому руку и Егоров в своей книжонке «Львов, Варшава» и Шапошников в книжке «На Висле», активно доказывал свою правоту и Буденный. Травля Тухачевского дошла до того, что в 1930 году на очередном заседании в ЦДК один из сталинских подхалимов крикнул Тухачевскому: «Вас за 1920 год вешать надо». И это победителю Колчака, Деникина –